я помню, искал выход в тех словах, сам догонял пояса страха, искусственно растворяя зрак, и в чувство вряд ли приводил тот лживый мрак, закованный в такт мелодий коридоров. Вроде не был сломлен парад образов и законы сонных, обрамление листов стало зарисовано, плыло сходу навстречу к свету. Узоры вмиг обрели сюжеты, и четкое понятие слитых горизонтов образовало новые территории на слух. Тени в слуги, а сам неделями не проминал постель, ненавидя сук, но легко бы смог свести с ума, сплести сукно. Нужна была одна, а она забыта в освобождении скрытного. Для природы камня воду впитывать неестественно. Круги заблуждения, мотивов без счастья, но с силой грома. Красивые минуты сливались в нудные сезоны, и амбиции величия не разбились бы, но было что-то неизвестное повсюду. Познав слабость, весь мир перевернул.